Теперь я хочу попробовать сразиться с Рафталией Лисией-сан. Я немного волнуюсь, но, пожалуйста. Характеристики Лисии вызывают беспокойство, но в ней могут скрываться недюжинные возможности, по крайней мере, хотелось бы надеяться. Рафталия сжала покрепче тренировочный деревянный меч и встала напротив Лисии. Лисия выглядела довольно потешно, она до сих пор не сняла пижаму. Начинаю. Есть. Рафталия слегка наклонилась, как учила ее Эклер, и напала на Лисию. Уа-а-а. Первого же натиска хватило, чтобы Лисия отлетела, беспомощно вращаясь в воздухе. Мда, она, конечно, говорила, что слаба, но неужели не может даже за себя постоять? Я думал, поединок будет хоть немного похож на бой, но они даже толком и не начали. Кажется, тяжело с ней придется. Что? Рафталия ошеломленно смотрела то на свой деревянный меч, то на летящую Лисию. Ты бы полегче. Я и так сдерживалась, но ее все равно почему-то отбросила. Да уж я поймал Лисию до того, как она разбилась бы о землю, и поставил на ноги. Уа-а-а. Хаем, видимо, Лисии-сан с Рафталией тренироваться опасно, герой Щитодона. Мне уже даже хочется посоветовать ей забыть про ближний бой. Да что там, мне уже кажется, что она ни на что не годится. Но если я сдамся, то никак не отделаюсь от чувства, что проиграл. В чем же ее талант? Надо его найти и развивать. Да уж, если мы что-нибудь не придумаем, тренировать ее будет сложно. Может, пусть против меня сражается, у меня нормальных атак нет, так что против меня она выстоит. Сложность, конечно, в том, что мне такие тренировки ничего не дадут. Что насчет вас, герой Щитодона? Давай я буду защищаться, а ты нападай, Эклер. Так точно, мне атаковать в полную силу, я не знаю, насколько ты сильна, но попробуй пробить мою защиту, если сможешь. Вас поняла, Эклер перехватила меч и встала напротив меня. Ха-а, о, а она довольно быстрая. Эклер отточенным движением метнулась прямо на меня. Я с трудом успел среагировать. Острие меча отскочило от щита. Отразить мой выпад вы и правда достойны имени героя щита. А как вам такое? Эклер быстро выбросила меч еще несколько раз. Моя реакция явно запаздывает. Такое чувство, что она атакует несколькими мечами сразу. Не то, чтобы я не поспевал за ней, но отбивать и отклонять все атаки сразу довольно тяжело. Пользоваться навыками во время тренировки мне кажется нечестным, да и щитами с контратакой тоже, так что я продолжал упорно избегать атак. Иногда они оказывались настолько внезапными, что попадали мне в плечо или руку. Вот, значит, каковы знающие свое дело мечники. По характеристикам я наверняка превосхожу ее, а сделать ничего толком не могу. Вижу, не зря о тебе сказали, что ты довольно умелая. Рафтали однозначно будет полезно научиться таким приемам. В прошлый раз мы не смогли справиться с усиленной Грасс, но вдруг Рафталия сможет и сама противостоять ей вместо других героев, если станет сильнее. Герой Щитодона, насколько я могу судить, вы уже превзошли тот уровень, на котором я могла бы учить вас, но, не бери в голову, я просто грубо отбиваюсь за счет характеристик. Ты мне лучше вот что скажи, что вам угодно. К твоей технике можно добавлять дополнительные эффекты, ну, короче говоря, можно еще на меч магию наложить, да, несложные вариации использовать можно. Попробуйте совладать с одной из них. Леди-рыцарь поднесла острие клинка к себе и зачитала заклинание. Затем провела еще один выпад. Магия, что окружила меч, обратилась этаким энергетическим копьем и устремилась в меня. Вот эта скорость. Я резко вскинул щит и отбил удар вверх. Судя по ощущениям, вряд ли он смог бы пробить мою защиту. Но даже приемы, которые не работают против меня, вполне могут подействовать на монстров или отряд Грасс. Понятно, значит, и так можно, это один из возможных вариантов. Хорошо, а среди них случайно, нет таких, что наносит урон пропорционально уровню защиты или полностью игнорируют его? Эклер ненадолго замолчала и задумалась. В моей школе фехтования подобных техник нет, но до меня доходили слухи о подобных приемах. Ясно, что у жителей этого мира нет навыков героев, однако есть у них такие приемы, которые очень на них похожи. Например, Рафталия придумала технику, которая использует ее собственную магию. Кажется, она называется «Призрачный клинок». Она состоит в том, что Рафталия скрывает себя магией, заходит противнику за спину и атакует мечом. К тому же наверняка есть и другие, которые она исполняет бессознательно, просто вливая магию в клинок, при этом он светится так же, как только что светился меч Эклер. Видимо, К концу тренировки моя спутница тоже освоит похожие навыки. А вам подобные техники встречались? Да, их использовал враг во время волны. А я, как нетрудно заметить, герой щита. Я бессилен, если защита пробита. Поэтому я стараюсь придумать, как бороться с пропорциональными и бронебойными атаками. Я понимаю, но это выше моих сил. Похоже, я не тот учитель, который вам нужен, герой щита Дона. Эклер склонила голову, словно сожалея о своей бесполезности. Не бери в голову. Я и так исключение из всех возможных правил, дерусь одним только щитом. Тебе все равно еще тренировать остальных героев, вот на них и отыграешься за меня. Я услышала ваши пожелания, герой щита Дона. Как же она сухо разговаривает. Мне все меньше верится, что легкомысленная троица, которая только и думает, как бы стать покруче, воспримет ее всерьез. Ну ладно, я убедился, что Эклер действительно сильна. Рафталия станет отличным бойцом, если научится обращаться с мечом у этого учителя. Уа-а-а. Вопрос в том, что делать с Лисией и какие там практические занятия. Ей надо сначала фундамент заложить. Ускорение роста мало ей поможет. В нынешнем состоянии она тренировки не переживет. Энтузиазма ей хватает, а вот выносливости никакой. Ладно, пока не подоспеет другой советник, мы с Лисией займемся простыми тренировками. Так точно. Я тоже постараюсь обучить Лисию дзё основам фехтования. Уа-а-а. Хватит ныть. Ты станешь сильнее. Уа есть. Лишь решимости ей не занимать. В общем, мы весь день занимались на территории замка. Вечером прибежала Фира и притащила Кила. Я вернулась. И, как успехи? Это, солнышко начало закатываться, как только я выбежала. Так что много наубивать не удалось. Я посмотрел статус Кила, бессильно свисающего со спины Фира. Уровень 14 вроде вполне неплохо поднялся. У меня тошнит. Терпи. Зато сильнее стал. Рафталитян тоже так страдать приходилось. Рафталию поначалу тоже укачивало. Да. Так что в каком-то смысле, да. Но я не отправлял ее охотиться верхом на Фира. Нет. Такого, чтобы я сажал ее на Фира и отправлял быстро набирать уровни, не было. Тогда за что меня так? В конечном счете получился эдакий эксперимент, по итогам которого можно сказать, что тренировки с Фира получаются суровыми. Интересно, сколько времени еще уйдет у Кила на то, чтобы стать полезным? Уесть хочу. Живот Кила заурчал. Вот она, особенность полулюдей. Когда они набирают уровень, их тело пытается развиваться. Кил-кун, ты в порядке? Подбежала Рафталия, закончив тренироваться с Эклер. Фира, не надо так издеваться над Кил-куном. Она-то и не думала над ним издеваться. Ну ладно, дело уже к ужину. Завтра будет еще один напряженный день. И правда, как я поняла по словам Эклер-сан, помимо тренировок с мечом нужно будет всерьез взяться за изучение магии. Перед сном я еще поучусь у людей из замка. Ура, учиться у меня лучше получается. Угу, я знаю. Мы ужинали в замке, и Фира с Килом жадно накинулись на еду. Первый день тренировок подошел к концу. Он больше напоминал не те битвы с монстрами на Кальмире, а занятия в секции. Я, правда, в школе всегда после уроков шел прямо домой, чтобы читать там мангу и смотреть аниме, и не знаю, как выглядят секции. Кстати, остальные герои задерживаются. Где они? Спросил я у королевы. Она ответила, что после возвращения вся троица разбрелась кто куда. Как я понял, они все еще в Милромарке, но слушать нас не стали. А ведь им сказано было, что собираемся тренироваться. Ладно, за сегодня я их прощаю, но завтра наши тренировки начнутся всерьез. Вопрос только в том, удастся ли отловить наших героев. Том 6, глава 6. Стиль непобедимых адаптаций на следующее утро. Герой щита сама. Вас вызывает королева. Мы проснулись от стука в двери настойчивого голоса. Я с трудом встал с кровати, открыл и сказал солдату, что мы его услышали. Доброе утро, Наофуми сама. Доброе, интересно, что понадобилось королеве в такую рань. Рафталия уже проснулась и успела одеться в одежду, удобную для занятий. Что же до Лиси, то она ночью упала с кровати и продолжила спать на полу. Она умудряется даже спать в этой пингвиньей пижаме. Понятно, что пижама для сна и придумана, но все-таки. Кил раскинулся на Лисе и зевал. Он что, тоже упал с кровати? Ты куда собралась, Рафталия? Я обещала Эклер-сан потренироваться вместе с ней сегодня утром. Ясно. Лисия с вами? Да. Лисия-сан, просыпайтесь. И ты, Кил-кун. Уа-а-а. Рафталия-тян, я спать хочу. Рафталия растолкала Лисию, та поднялась с неохотой. И почему она мне сейчас напоминает капризную девочку? Вот, теперь приведи себя в порядок и идем на утреннюю тренировку. Уа, доброе утро. Доброе. Я пойду к королеве по делам. Идите без меня, потом встретимся. Боюсь только, что Лисия может с Ицуки ненароком пересечься. Кто-нибудь кого-нибудь не так заденет и начнется скандал. Рафтелия, приглядывай за Лисией, шепнул я спутнице, оттянув в уголок. Если там будет Ицуки со спутниками, держи ее подальше, чтоб не началось чего. Хорошо, что же, идемте за мной, позвала Рафтелия остальных. Иду спать. Я вышел первым, оставив боевую подругу возиться с сонной парочкой. И, с чего вдруг я понадобился с утра, обратился я к королеве, едва войдя в тронный зал. Так вот, кажется, я уже упоминала вчера, что искала человека, который мог бы играть роль военного советника. Она что, всю ночь напролет над чем-то работала? Во всяком случае, вид у нее уставший. Ага, я вызвала вас для уведомления, что один человек согласился на предложение занять этот пост. А и кто же? В свое время этот храбрец добился выдающихся успехов в войне с участием Милромарка. Пусть он уже преклонных лет, помощь такого советника вне всяких сомнений позволит героям подняться на новые высоты. В первую очередь это касается вас, и вот они сама. Неужели в этой стране нашелся такой человек? Я еще ничего о нем не знаю, а воображение уже рисует картину старика-отшельника, отринувшего все мирское. И если он будет учить нас боевым искусствам, мы же станем сильнее, да? Все-таки не хотелось бы давить все и вся уровнем, пренебрегая тренировками. Его манеру боя называют стилем непобедимых адаптаций, один ничего себе названиеце. Прямо как со страниц старой боевой манги. Я озадаченно смотрел на королеву, она продолжала. По легенде, в древности мастера этого стиля могли взять на себя то, с чем кроме них могли справиться лишь герои. ХММ, такие бойцы были велики, они не уступали по силе семизвездным героям, но сейчас из них в живых остался один. Почему же тогда стиль не распространился по всему миру? Этого не могу сказать даже я. В конце концов, приверженцы этого стиля боя и сами скрыты туманом неизвестности. Неужели в этом мире, прямо как в заправской манге, есть боевые стили, которым запрещено обучать посторонних? Ты уверена в этом человеке? Да. Еще в детские годы мне доводилось видеть, как он крушит врагов на поле боя. ХММ. Верится с трудом. Со слухами всегда так. Не получается действовать, пока не убедишься в их достоверности. На самом деле, разговор начался с извинений. Оказывается, советник долгое время провел в тренировках в глубинах Кальмира и даже не помышлял о возвращении на материк, однако не смог принять участие в предыдущей волне. Он пришел интересоваться, когда будет следующее, а там разговор перешел к помощи, и мне удалось добиться согласия. А, возможно, если бы тот человек принял участие в волне, она закончилась бы по-другому. Да кто же это такой, если его королева так расписывает? Кстати, я вспомнил и огляделся. А где остальные герои? Амаки сама отправился воевать с монстрами, Кавасуми сама все еще спит, Китамура сама с утра соизволил принять ванну. Совсем ничего делать не хотят, мне и сказать-то нечего. Но Амаки сама сказал, что вернется к обеду. Зачем было звать одного меня? Так получилось, что вы единственные откликнулись, и вот они сама. Прошу прощения, эх, теперь голова болит. Вот и какого черта надо было вскакивать в такую рань. Хотя, я бы наверняка проснулся, когда Рафтелия будила бы остальных. Ну и, когда этот чудо-человек появится? Вчера ночью он прибыл в Милромарк на корабле, так что уже сегодня, во второй половине дня. Короче, он либо плыл на той же лодке, что и мы, либо на той же, что и остальные герои. Да не бывает таких людей, первым делом надо на него посмотреть, все остальное потом. Тут в дверь постучал солдат и объявил: военный советник прибыл. Быстро он, по всей видимости, советник добрался до замка за ночь. Я поблагодарил услужливо пояснившего солдата. Ладно, и сейчас он придет сюда, понимаете. Мы с королевой озадаченно склонили головы, а солдат объяснил, куда подевался советник. Ао, да ведь эта девочка, талант, который всего раз в столетии встречается. Уа-а-а-а. Стоило мне увидеть советника, как я приставил ладонь ко лбу и опустил взгляд. Идти пришлось на площадку для тренировок. А там, бабулька, с какой-то стати ощупывающая Лисию со всех сторон. С бабулькой мы познакомились, когда я дал ей выпить лекарство в ходе торговых путешествий. Потом я увидел ее во время первой волны с участием Грасс, где она валила монстров направо и налево, размахивая мотыгой. Поначалу я звал ее старушкой, но потом понял, что для такой активности вышло слабовато, и назначил бабулькой. Бабулька пришла с сыном, снаряжение на котором выглядело очень недешево, а сама бабулька одета во что-то китайское, так что, это она военный советник, мастер стиля непобедимых адаптаций. О, святой сама, давно не виделись. Сразу спрошу, ты советник? Ага, он самый. Знаю, невежливо было спрашивать, просто поверить не получалось. То есть, нет, на самом деле я уже все понимал. Просто сработал рефлекс несогласия с реальностью. Я во благо всего мира пользуюсь той жизнью, что вы спасли, святой сама. Аугу. Понятно. А в Лисию ты, к слову, зачем вцепилась? Разве вы не видите, святой сама, в ней дремлет необычайный талант. Настолько, что она могла бы стать моей наследницей. Уа-а-а. На Афуми-сан, на Помаа-ощ. Я старался не обращать внимания на вопли Лиси. Талант, говоришь. Ну и какой у тебя уровень, военный советник? Кажется, ты говорила, он у тебя равен возрасту. Ко мне вернулась былая прыть, я вернулась к тренировкам и достигла 95-го. 95 уровень, ничего себе циферка. Поначалу я думала достичь предельного сотого и лишь затем отправиться на помощь святому Саме, но если я нужна вам сейчас, я готова прервать тренировки. Предельный уровень, сотый, а я уже к 80 подбираюсь. Получается, предел близок, а-а-а. Так вот почему пошли разговоры о том, чтобы учиться боевым искусствам. Если не взяться за ум сейчас, будет худо. Значит, сотый уровень последний, Пеппа идея, да, но в легендах говорится о повышениях класса, которые позволяют преодолеть это значение, заметила Лисия. Приятно, когда рядом есть кто-то знающий. Я в этом мире вообще плохо разбираюсь, а Рафталия от таких вещей очень далека. Воспитание в родовитой семье дорогого стоит. А что насчет четырех священных героев? Говорят, на них ограничения не распространяются. Ясно, короче, легендарным героям 100 уровень, не предел. К тому же существуют легенды о повышении их класса, позволяющих подняться выше 100, но сегодня их секрет, видимо, утерян. Кстати, где Рафталия? Вон там, уставшая Эклер указала пальцем. Я увидел Рафталию, сидящую на земле и совсем замученную. Чего с ней? Хотя, и так понятно. Ты в порядке? А, да старушка вдруг начала меня целиком ощупывать, приговаривая, что ищет достойного наследника. Видно, силу почуяла. А потом оказалось, что уровень у бабульки повыше нашего. Насчет характеристик, правда, не знаю. Не успела я хоть что-то сделать, как она прижала меня к земле. Да так, что я не могла высвободиться, как ни напрягалась. Впечатляет. Видимо, какое-то удержание. Увы, в этом я тоже не разбираюсь. Будучи в прошлом мире эталонным атаку, максимум, что я знал о борьбе, то что показывали в аниме про боевые искусства. Но в любом случае, прижать Рафталию к земле сумеет не каждый. Святой сама, я полагаю, вам уже известно, но статусы магические благословения, всего лишь руда, из которой куется победа. Настоящая же сила рождается из опыта и умений. Ну, да, любая сила хороша в бою лишь настолько, насколько ты умеешь ее использовать. Бывает даже так, что сила чрезмерно и мешает. Спустя столько битв я отлично это уяснил. Слишком часто мне доводилось видеть людей, которые, несмотря на высокий уровень, слабы в бою. Например, другие герои. Настоящую силу уровнем не измерить. Тем более теперь, когда выяснилось, что у уровня есть предел, я понял, что рано или поздно придется в какой-то степени обучиться боевым искусствам. Ладно, и чем ты воюешь? Помнится, раньше сражалась мотыгой, но если ты и сейчас ее достанешь, прогоню с глаз долой. Стиль непобедимых адаптаций не привязан к оружию. Что? Стиль непобедимых адаптаций, искусство боя любым оружием или вещью, в том числе мотыгой, видимо. Что же это за стиль такой, что можно пользоваться чем угодно? Почему бы вам не почувствовать мою силу на собственной шкуре, святой сама? Я-то не против, но чем ты собралась нападать? И... кстати, атаковать я не умею. Тогда, чтобы было интереснее, возьму деревянную палку. Не переживайте, святой сама, я прошу вас выдержать всего один удар. Если устаете, можете гнать меня в шею и провожать любыми словами. С этими словами бабулька отломила ветку ближайшего дерева и встала напротив меня. Я на всякий случай переключился на щит пожирателя душ, самый крепкий из тех, что у меня есть. Что же, я начинаю. А через мгновение бабулька оказалась рядом со мной. Эн, ничего себе. Она гораздо быстрее эклер, если судить по вчерашнему. Может, она не такая быстрая, как Грасс, но с Ларком потягаться точно может. Впрочем, отреагировать я успею. За мгновение до того, как палка коснулась щита, я слегка подвинул его вперед. Это движение резко снижает импульс вражеской атаки. Прекрасно, святой, сама вижу, сражаться вы научены. А как вам такое? Хотя в руке она держит деревянную палку, по щиту пробежала ощутимая ударная волна, а затем от него руке передалось странное ощущение. Оно достигло живота и разлилось там такой болью, словно меня точно в живот ударили. ГФ. Че, что это было? Хотя нет, знаю. Чувство, может и непонятное, зато боль штука знакомая. Точка, одна из техник стиля непобедимых адаптаций. Прекрасно работает против хорошо бронированных противников и потому может стать сильнейшим оружием в бою против вас, святой сама. Я собрался с мыслями и зачитал исцеляющее заклинание. Цец Вайтхилл. Такой удар деревянной палкой на ум приходит лишь одно. Это была пропорциональная атака. Но такой удар может и смертельным стать. Вполне возможно, Игл Пирсинг Шот и Цуки обладает похожими свойствами. Впрочем, его удар я научился обезвреживать перехватыванием в воздухе, а вот с атакой бабульки совладать не смог. Однако я полагаю, вам известно, что против таких техник есть контрмера, святой сама. Разве? Есть. Вам стоит попробовать, святой сама. Ладно, я уже понял, что она довольно сильна. Не скажу, что бабулька одолела бы меня, если бы пришлось с ней сражаться, но на роль советника она подходит. У меня нет причин отказывать ей. Тем более, она, кажется, знает защитные техники, которые так мне нужны. Если она сможет обучить своим приемам Рафтелию, наш отряд сразу станет сильнее. И что конкретно я должен делать? Суть точки в том, чтобы закрутить энергию в теле противника и устроить бурю, пользуясь крепостью брони. Ага, я представил себе фарфоровую вазу, в которую бросили металлический шарик и начали трясти. Думаю, принцип примерно такой же. Если как следует растрясти вазу, она разобьется. А главное, ваза, может, и пустая, но я-то нет. Мне стенки ломать не надо, шарик все внутри разворотит. Самый простой способ избежать урона от такой атаки – сознательно создать мягкий участок и изгнать силу, что стремится навредить вам. Понятно. Короче говоря, импульс нужно устранить, пока он не начал хозяйничать. Если в качестве аналогии вместо вазы взять свинью-копилку, то нужно выбросить шарик через щель перед тем, как трясти. Но мы же не в манге, провернуть такое можно разве что в фэнтези каком-нибудь. Сказал я, призыватель разнообразных щитов и создатель барьеров, ага. Принцип я понял, но воплотить будет сложновато. Не знаю, относится ли эта техника к тем, которые надо просто представить. А бабулька-то довольно сильна. Ладно, будь военным советником, я согласен. Спасибо. Пока что я хочу посмотреть на героев и эту девочку в деле. Хорошо, эклер уже обучает нас фехтованию, но надеюсь, ты тоже нас многому научишь. Как только я упомянул эклер, она поклонилась бабульке. Мастер легендарного стиля непобедимых адаптаций стала нашей советницей. Пусть я и неопытна, но тоже не откажусь от ваших наставлений. Хо-хо-хо, тренировки у меня суровые. Думаешь, справишься? Я выдержу все, что вы скажете. Ты куда в ученики полезла? Иди, вон, Рафтелию учи. Это Акил от такого обилия незнакомцев вообще поджал хвост. Вот уж действительно, мальчик-щенок. Ты же хочешь стать сильнее, вот и занимайся всерьез, я же тоже учусь. Тем более, сейчас отличный повод чему-нибудь научиться. Может, предельный уровень не сотый, но обучение боевым искусствам поможет стать сильнее. Рафтели это просто необходимо, да и Лисия всей душой желает тренироваться. Ну, тогда сегодня я вас вымотаю по полной, как скажете. Уа-а-а, вот только остальных героев еще нет. Самое время коротко объяснить бабульке пару нюансов. Она явно хочет всерьез заняться Лисией, но я попросил, чтобы она постаралась держать ее подальше от героя Лука. Бабулька не стала задавать неудобных вопросов и кивнула. Кстати, Афира где? Я ее собирался после завтрака отправить скиллом поднимать уровень. Правда, если я его на Афира усажу, с завтраком он может расстаться довольно быстро. Килл вздрогнул и сразу же спрятался за Рафталией. Ему настолько не хочется, вы не думаете, что она пошла к Милте? Может быть, значит, надо ее позвать и отправить скиллом. Братец щита, не надо, пожалуйста. О, Кажется, мальчишка ко мне привык. Больше героем самой не называет. Но тогда ты не станешь сильнее. Неужели обязательно терпеть такое, чтобы быть сильнее? Я так не считаю, Килкун. Но тебе пока лучше всего развиваться за счет уровней. К нашим тренировкам присоединишься позже. Если вспомнить вчерашнее, делать ему с нами нечего. Низкоуровневый боец из таких тренировок один только опыт и почерпает. Опыт – это, конечно, неплохо, но мы не так уж спешим. Дождемся, когда он сможет тренироваться с нами на равных, ничего страшного. Как Фира придет, я вас отправлю, пока можешь с нами потренироваться. Ха, хорошо, согласился Кил. До завтрака мы под руководством Эклера и бабульки выполняли всяческие упражнения. Затем бабулька перешла к лекции. Стиль непобедимых адаптаций появился как учение о том, как слабому человеку одолеть непомерно сильного противника. Как я понял из ее слов, чтобы научиться этому стилю, нужно освоить управление некой жизненной силой под названием Ци, в общем, той всем известной штукой из старой манги. Ци, значит, это точно не дух, наверное, нет. Однако легенды гласят, что оружие героев само по себе дает им ту же самую силу, что и Ци. Короче, я его освоить не могу, не совсем так. Да, герои не могут применять техники стиля непобедимых адаптаций, но некоторую пользу из него извлечь могут. ХМ, это как? Легенда о стиле непобедимых адаптаций также гласит, что герои могут пользоваться им, чтобы усиливать собственные навыки. Видимо, она о том, что стиль поможет усилить навыки какими-то внесистемными методами. Возможно, я так смогу научиться создавать еще более сильные эрстшилды. Ясно, освоим, пригодится. Однако мне толку от него будет меньше, чем Рафтали и остальным. Самое важное, что надо знать о стиле непобедимых адаптаций, то, что он в силу своей природы отлично сочетается с любым другим стилем. Это как раз потому, что он не привязывается к оружию. Именно. И как раз главная сложность состоит в том, что достижение мастерства требует освоения других стилей. Суть стиля непобедимых адаптаций в том, что когда ты постиг основы и суть, дальше стоит обратить внимание на другие боевые искусства, к которым у вас есть склонности. Это, в общем, перефразируя слова бабульки, хоть стилем непобедимых адаптаций можно воевать просто так, но при использовании оружия он чаще всего выступает дополнением к другому стилю. Выходит, сильных приемов больше в других стилях. Попробую привести аналогию с магией и навыками. Навыки – стиль непобедимых адаптаций. Магия – любой другой стиль. Например, Рафталия применяет магию Fast Hiding, я использую Erst Shield. В результате составной навык Hiding Shield создает спрятанный щит. Теперь допустим, что Фира применяет Swipe Tornado, а использую все тот же Erst Shield. Тогда получится Tornado Shield – щит, который отбрасывает наткнувшихся на него врагов. Конечно, эрстшилдом можно пользоваться и просто так, иногда он бывает полезен, но еще его можно сочетать с другими стилями и получать составные навыки. Видимо, и здесь то же самое. Вообще, стиль непобедимых адаптаций – это и не стиль даже, а принцип. Отсюда же нежелание привязываться к определенному оружию. Бабулька тем временем рассказывала, что начинающие учат собственно стиль непобедимых адаптаций, затем начинают осваивать другие стили, и уже набравшись опыта переходит к сильнейшим техникам стиля непобедимых адаптаций. Это все касается лишь атаки, защиты и прочее, другой разговор. ХМ, кстати, ты говорила, у Лисии есть талант, это как относится к стилю, это самое главное. Эта девочка способна копить и хранить вдвое больше ци, чем остальные. Вот значит как, Лисия. Уа-а-а-а, бабулька вновь распустила руки, и Лисия закричала. Сначала я буду учить вас раннему стилю непобедимых адаптаций, затем позднему. Что за ранний и поздний? В сложности между ними пропасть. Если ранний может освоить кто угодно, поздний требует таланта. Типа, если нет таланта, не стоит и пытаться. Конечно, меня и ранний стиль сделает сильнее, но чувствую, что намучаюсь. А у нас с Рафталией талант есть? Вы, святой сама, герой, насчет вас я не уверена, а вот у Рафталии, полагаю, есть. Непонятно, и так лень разбираться. Вот только судя по недавней атаке, мне тоже есть чему поучиться. По крайней мере, я должен научиться противостоять пропорциональным и бронебройным атакам, чтобы нормально сражаться с Грассой Ларком. Так, подходит время завтрака. Бабуль, расскажешь другим героям то же самое? Безусловно, я и собиралась. Итак, что нужно, чтобы освоить стиль? По-хорошему, чтобы его как следует освоить, нужно тренироваться в горах. Даже талантливый человек не поймет самые основы, если не останется один хотя бы на месяц. Месяц бесполезно, у нас волна через 2 недели. И вообще, не может же так много времени уйти на один только стиль, а если человек обычный, сколько уйдет, чтобы как следует освоить? 10 лет, не годится. Даже на самые основы время выкроить тяжело. У меня ведь и других дел полно, я бы, может, не против пожить отшельником, пока меня на волну не призовет, но дел не в проворот. Хотя, можно ведь продолжить тренировку уже после волны. Ладно, понял. Героям доступен один удобный способ перемещения, так что с тренировкой в горах что-нибудь соображу. А мы отправились завтракать. Том 6, глава 7. Изучению не поддается, и это и есть ваш ответ. После завтрака я объяснил героям, что бабулька нынче военный советник и будет учить нас сражаться. И как только я договорил, троица дружно свалила с тренировки. Догнать мне, королеве, эклеры Рафтали их удалось уже во дворе замка. Лисию я отправил заниматься в библиотеку, пока она не понадобится непобедимо адаптирующей бабульке. Не могу же я показать ее Ицуки. Фира с Килом быстро куда-то унеслись. Кил что-то кричал, но я не расслышал. У нас есть уровень, мы умеем сражаться. Нам это не нужно, отрезал Рен. Это малополезный навык, но главное, в нем есть фундаментальная неувязка. Я не собираюсь тратить время попусту, ответил Матаису, вращая копьем. Действительно, нам незачем тратить время на такую чепуху. Просто нужно более сильное оружие. Ты считаешь, вы слабы из-за оружия? Арен, я так понимаю, считает себя опытным воином и думает, что ему тренироваться не надо. И, опять же, фундаментальная неувязка. А чем ты, Матаису? О том, что ци и прочее это для рукопашки, дураку понятно. А им копья не нужны. Ты чего? Это всю жизнь были способности монахов. Мечи они использовать не могут. Вы хотели сказать, адептов. И все-таки могут, но не специализируются на них. Это попробую-ка переварить их слова. Понятие класса в онлайновых играх включает в себя оружие, которое может использовать игрок, и доступные ему способности. Им, судя по всему, кажется, что принципы, которые я описал, соответствуют не тем классам, на которых основаны их герои. Отсюда они сделали вывод, что освоить стиль не смогут, и в то же время их слова могут принести пользу. Может, мнения их и разошлись, но своими словами они только что косвенно подтвердили существование той самой энергии ци, а значит, весьма вероятно, что существуют все связанные с ней системы. Как я уже узнал по усилению оружия, если предположить, что троица говорит правду, их слова могут ею и оказаться. Но ведь мы герои. Неужели вы думаете, что мы не сможем освоить этот стиль? Ну нет, такое уж мы точно не освоим. Я тебе говорю, это для другого оружия. Верно. Возможно, герой когтя и рукавицы из числа звездных смогли бы освоить. В каком-то смысле, в словах Матеису Ирина есть рациональное зерно. Я тоже не думаю, что Матеису может освоить навык Ирина, к примеру. Ведь возглас меч метеора не превратит копье в меч. Однако бабулька рассказала, что стилю учат без привязки к оружию. Им лучше прекратить действовать по принципу «в игре не могли», значит нигде нельзя. И тогда, возможно, удастся научиться атакам какого-то другого стиля. А если так, то что у нас получится? Очень хочется проверить. Хаем, как я вижу, мнение героя щита Дона отличается от мнения остальных. Эклера задаченно разглядывала лица героев. «А ты кто такая?» Рен уставился на нее в ответ. «Какие они все озлобленные! Неужели до сих пор бесятся из-за проигранных волн, и до сих пор считают меня читером?» «Я, мое имя Эклер Сявит, мне тоже поручили тренировать вас, но не стилю непобедимых адаптаций, а фехтованию». «Фехтованию? Ха, что смешного!» Эклер непроизвольно шагнула вперед. «Вот, значит, что бывает, когда слабаки осваивают пару приемчиков. Я б сказал, тебе стоит уровень подтянуть. Хо, я вижу, вы весьма уверены в своих силах, герой меча Дона, не хотите, чтобы я преподала вам урок?» «Спокойно, Эклер. Простите, герой щита Дона, но я уверена в своих навыках и такого отношения не потерплю». «А ну да, она человек военный». Рен задел ту ее сторону, трогать которую не стоило. «Ладно, хочешь, сразимся, только потом не жалуйся». Спутники Рена с беспокойством смотрели, как он сжал рукоять меча. Что до Матеису и его спутников, сука, конфликт наблюдает без интереса. Ицуки и его спутники вовсю позевывают. Вот им явно ничего делать не хочется. «Если вы такие ленивые, то проваливайте, а то еще Рафталию и остальных заразите. Рыцарь моего королевства Эклер сразится в тренировочной дуэли с героем меча Амаки самой, все согласны», — объявила королева, вышагнув из-за наших спин. «Вовремя, иначе тут бы та еще потасовка началась. А если в бою нет правил, он может кончиться серьезными травмами. Что же, победителем станет тот, кто окажется в шаге от атаки по уязвимому месту и остановится. Попрошу воздержаться от серьезных ранений». «Ладно, благодарю за благосклонность, королева сама». Рен достал меч. Эклер поклонилась, выхватила меч и встала в стойку. «А, кстати, можно добавить, чего? Эклер не может использовать навыки героев, поэтому их стоит запретить, как и магию, которой владеет Эклер. Пусть будет просто дуэль на мечах. Идет, так будет лучше видно, кто из них проворнее. Вот и поглядим, насколько эффективны в бою те самые пара приемов, если выражаться словами Рена». «Ладно, приемы использовать можно, ты понял?» Рен кивнул. «Ну, он хоть понимает, что в этом мире атаковать можно не только навыками. Как скажешь. Что же, приготовились?» Королева подняла веер и резко опустила. «Начали». Точно по команде королевы Эклер и Рен скрестили клинки. Ха, оп. Скользнув мечом по режущей кромке клинка противника, бойцы отступили на шаг и ускорились. Рен все-таки быстрее. Он мгновенно заносит клинок и то и дело пытается разрубить Эклер пополам. Однако его атаки очевидны, предсказать их легко, и девушка проводит выпад за выпадом. Рен то изо всех сил отбивается мечом, то уворачивается, но движения его размашисты, а позы нелепы. Поначалу его действия напоминали шарканье Искинда, а затем он начал отпрыгивать совсем по-зайчи. «А ты сильнее, чем я думал. Я еще почти ничего не сделала. Ну же, герой меча Дона, нападайте всерьез. Как скажешь, так и быть, буду сражаться по-настоящему». Рен изо всех сил размахнулся мечом, по пути развернул лезвие и описал в воздухе букву «В». «Как там, удар ласточкой? Я в фехтовании особо не разбираюсь, но похоже на него. Вот только он двигается, как ребенок, играющий с деревянным клинком, будто совсем не вкладывает в удары силу». Эклер парировала, но не стала отводить меч назад, а сразу попыталась рассечь лицо Рена сбоку. Тот пригнулся испуганно. Увернуться-то он увернулся, но из боевой стойки она его вывела. Эклер не упустила возможности и махнула мечом сверху вниз. Рен едва заметил приближение лезвия и с трудом отскочил назад. Ха-ха. Затем он, пытаясь, видимо, хоть как-то отыграться, попытался нанести верхний рубящий удар. Эклер легко скользнула назад на полшага, чуть присела и провела следующий выпад. Рен выгнулся, снова выйдя из боевой стойки, затем вовсе развернулся к противнику спиной и отбежал. «Ну как ты двигаешься? Смотреть смешно. Даже Эклер выглядит так, будто ей даже сказать нечего. Что-то мне кажется, что Рен уже только защищается, а не атакует. А ты смогла увернуться от моей атаки? Интересно. Хаэм, можно спросить, герой меча Дона, как понимать способ, которым вы только что уклонились от атаки? Похоже, школа фехтования в другом мире довольно странная», — спросила разочарованная соперником Эклер. «Мне его маневр тоже показался странным. Ну кто в бою поворачивается к врагу спиной, чтобы отойти? Тебя ж сзади зарежут». Они все продолжали обмениваться репликами и ударами. Хотя, если точнее, Эклер его попросту оттесняет. Она уже прекратила горизонтальные и вертикальные удары, сосредоточившись на одних лишь выпадах. Рен то голову наклонял, то отпрыгивал и вообще всячески уворачивался, но даже я вижу, что он просто отчаянно пытается хоть немного отодвинуться от Эклер. Ха! Вдруг Рен изо всех сил прыгнул назад, надеясь оторваться. «Зачем ты все назад идешь? В чем смысл? Зря!» А Эклер резким шагом нагнала противника. Клинок уже летел к его груди. «Не смей, Эрстбаш, каха!» Меч Рена засветился и выбил оружие из руки Эклер. «ХМПФ, ты довольно сильна, раз заставила меня применить навык, а ты вообще проиграл, потому что правила нарушил», — заявил я, встав между ними. «Ну, как проиграл, битва-то тренировочная. Я понимал, что красуюсь, но правила соблюдать все-таки надо. Я просто ей подыгрывал. А как по мне, ты уступал в фехтовании, вот и сжульничал». Эклер, видимо, стиль боя Рена тоже не устроил, лицо ее стало сердитым. «Не использовать навыки, это просто твои слова, на Афуме, а никакое не правило. По этой логике Эклер могла спокойно использовать магию. Как мне кажется, он просто предпочел проигрыш из-за нарушения обычному поражению. Она заставила меня применить навык, я признаю ее силу. Он хоть понимает, что такие слова ничего общего с крутостью не имеют. В настоящей битве правил не бывает. Ну да. Ладно, проехали. Матеисус и Цуки тоже выглядят так, словно они в шоке от Рина. У нее низкий уровень, поэтому стоило мне начать сражаться всерьез, и вот результат. Становись сильнее. Это все, что вы можете сказать, герой меча Дона. Эклер уже всю трясет, да уж, злится она не на шутку. Я ее понимаю. Фехтование, ее жизнь, а теперь вдруг такое. Неудивительно, что она оскорбилась. Чего? Я полагала, что буду сражаться с мечником из параллельного мира, но на мой взгляд вы лишь отступали под отточенными атаками. Скажу откровенно, мне нечему учиться у вас, герой меча Дона. Тебе так кажется, потому что ты еще неопытна. Станешь сильнее, поймешь. Да, а по-моему, Рен, это ты здесь неопытный. В ответ Рен смерил меня возмущенным взглядом. Мне доводилось во время игры в Бравистар Онлайне побеждать игрока, занимавшего первое место в другой игре. Какой еще неопытный? И о чем ты сейчас? О том же, о чем и ты в свое время, на Афуме. Это ведь ты хвастался, что в свое время руководил гильдией, занимавшей первые места в гильдейских боях. Да, об этом я им в свое время рассказывал. Когда говорил, что в битвах против волн есть понятие войска, и что опыт подобных вещей у меня есть. Вот и здесь то же самое. Я мечник высшего класса. Послушай, тебе не кажется, что опыт гильдейских и командных боев и опыт твоих сражений – разные вещи? Рен может сколько угодно хвастаться, что победил какого-то топового игрока из другой игры, но суть в том, что этот опыт здесь и сейчас ему никак не поможет. Я тоже отличный пример. Если говорить прямо, я в своем старом мире руководил гильдией, рейтинг которой всегда позволял найти ее в топе. Но затем я попал в незнакомый мир, выражаясь словами Рина, в мир Бравистар Онлайне. Пусть даже правила его были бы мне знакомы, я не смог бы просто брать и побеждать. И даже если бы побеждал, разница в принципах работы мира все равно есть, и она не дает мне использовать привычные движения. Можно ли в таких условиях сражаться и ждать привычных результатов? Скажем, сейчас мне мешает сражаться щит, да и вообще принципы битв в этом мире в корне отличаются от известных мне игр. Не могу я просто так начать побеждать. В конце концов, игры отличаются друг от друга не только управлением, но и нюансами. Поэтому часто бывает, что топовый игрок после смены игры становится середнячком. Ничуть не разные. Разные. Еще бы он не проиграл тебе, без привычных знаний и навыков. Да и вообще, когда я говорил, что мой опыт однозначно полезен. ХМПФ, не хмыкай мне. Я вижу, ты очень гордишься той победой, но разве тот тип смог бы проявить себя во всей красе в тех условиях? После моего вопроса Рен отвел взгляд и скрестил руки на груди. Что ты изображаешь? Наверняка ведь в тот раз сражался на выгодных условиях, потому и победил. За твоей гордостью ничего не стоит. В чем смысл гордиться тем, что одолел противника в игре, в которой разбираешься лучше него? Вот именно. Вот сейчас я, как ни странно, согласен с Наофуми. Какой дурак гордится победой над игроком из другой игры. К сожалению, тоже вынужден согласиться, вы действительно словно гордитесь тем, что одолели другую РПГ и поэтому сильнее. Со мной согласились даже Матеису и Ицуки. Рен только насупился. Как вы вообще можете хоть что-то говорить, если никогда не играли в виртуальные игры? Ну да, не играли, только по манге знаем. Но судя по тому, как ты злишься, в твоем мире ведь игра, из которой пришел тот тип, популярнее твоей Бравистар Онлайне. Я говорил, а в голове моей на ходу рождалась догадка. Кажется, он гордится в первую очередь тем, что одолел человека знаменитого. После моих слов Рен окончательно понял, что меня, Матеису и остальных ему не переспорить, поэтому решил переключить внимание на Эклер. Короче, ты слабая, как ты и Сэм. Но не успела Эклер по-настоящему сорваться на крик, как строгий взгляд королевы, внезапно оказавшийся рядом со мной, остановил ее. Успокойся, ты позоришь честь семьи Сявит. Прошу прощения. В любом случае, я хочу, чтобы многоуважаемые герои поняли, на данный момент это имеет первостепенную важность. Ваша задача до следующей волны – тренироваться и учиться вместе с военным советником, назначенным королевством. Как мне кажется, во время последнего совещания мы уже обсуждали, насколько важна взаимовыручка. Королева попыталась свернуть разговор. Если мы не придумаем, как побороть слабость остальных героев, то уже ничего не сделаем. Разумеется, в свободное время вам позволено заниматься чем угодно. Моя задача – сделать эту троицу сильнее, то есть мне нужно затащить их в подходящие условия, иначе никак. Так, что уважаемые скисшие герои и их спутники, не надейтесь, что вам удастся сбежать. Тем более, нам нужно учиться работать вместе. Таким образом мы отправились вслед за бабулькой учиться премудростями стиля непобедимых адаптаций. И где эти горные тренировки будут? В сердце гор, до которых несколько дней пешком или сутки на коне или филариале. Идемте же, герои. И мы вместе со всем багажом отправились тренироваться. Предоставленные замком филариалы везли нас вперед. Первый день тренировок. Ночью мы воспользовались порталами, так что думать о ночлеге не пришлось. Мы ехали вдоль драконьих земель и изредка натыкались на них самих. Но поскольку весь геройский отряд в сборе, расправлялись мы с ними без труда, я обездвиживал, остальные добивали. Да и драконы нам попадались так себе, им далеко до того зомби-дракона, с которым я воевал в свое время. Попадались лишь 2-3-метровые особи. Пусть остальные герои и хиловаты, но даже они не настолько немощны, чтобы уступить слабым драконам. Итак, мы добрались до сердца гор, до ручья и водопада. Уже далеко за полдень, но до вечера время есть. Здесь будете учиться чувствовать ци. Все дружно вдохнули и сели в позу для медитации. Медитация, чую, дело затянется, лениво бросил Матаису, садясь в позу лотоса на скале. Он вообще всю поездку жаловался, будто от жалоб твоих дело быстрее пойдет, ага, они тебя не красят, как тут воняет, нарочито громко возмутилась сука. Тут же появилась тень и что-то ей нашептала. Сука с кислым видом опустила взгляд, затем уселась рядом с Матаису. Остальные, хоть и с ворчанием, тоже последовали ее примеру. На Афуме сама, хаэм, Рафталия тоже села как они, закрыла глаза и глубоко вздохнула. Я решил, что и мне пора, сел и сосредоточился. Вот только сосредоточиться это одно, но что именно я пытаюсь почувствовать, что это вообще такое, ци, не думаю, что это мана. С учетом того, что Эклер тоже умеет выписывать мечом в воздухе следы, а затем метать их, как это принято в играх, полагаю, ци действительно существует. Наверное, если я разберусь, что это за штука такая, дело пойдет быстрее. У героев есть уникальный ресурс под названием дух, это то же самое или другое. Кстати, про дух, если предмет под названием лекарство восстановления духа выпьет обычный человек, зелье поможет собраться и сосредоточиться. Зато героем он восстанавливает дух. Так может, ци это и есть дух? И кстати, а дух что такое? Я увидел аббревиатуру СП и решил, что это Soul Points. ХМ, мысль появилась. Мне нужно сделать то же самое, как когда я учился чуять ману. В тот раз я коснулся осколка, который дал мне ювелир, и начал чувствовать ману внутри себя. Сейчас, когда я зачаровываю вещи, маной я пользуюсь, словно третьей рукой тела, и когда заклинания применяю, тоже. Может, и с духом можно обращаться тем же самым образом, поэтому я начал пытаться управлять духом точно так же, как управляю маной. Прошло около получаса. Так, на сейчас хватит. Бабулька хлопнула в ладоши и остановила нас. Эх, в этом вообще есть смысл? Буркнул Матаису. Кому-то смысла нет, а кто-то пользуется шансом заглянуть вглубь себя. Рен и Цуки казались такими же недовольными, как и Матаису. А теперь давайте тренироваться. Сразитесь со мной, герои, заявила бабулька, складывая руки на груди. Небось, остальные герои думают, что она совсем спятила. Они начали переглядываться, словно никому не хочется быть первым. Эх, ладно, я шагнул и поднял руку. Я буду первым. Хорошо, святой сама, сразимся. Ага, я выставил перед собой щит и приготовился. Бабулька взяла в левую руку ветку и отвела назад. Ха-ха-ха. Сначала она пригнулась, а затем вдруг оказалась возле меня. Впрочем, я знал, что она нападет, да и за скоростью ее я поспеваю. Я принял ее атаку щитом. Главная сложность в том, что атака ее пропорциональная. Импульс атаки передался через щит в руку, а затем направился к груди. Как там, создать уязвимый участок и выгнать импульс? Я напряг ману, схватил то нечто, что выплеснула в меня бабулька и извлек. Ух, не просто это. Пришлось сильно сосредоточиться, но импульс я кое-как отвел к плечу и выбросил. Впечатляет, святой сама, а как вам такое? Бабулька выбросила вперед палку еще несколько раз, и чувствую я, каждая ее атака пропорциональная. ГХ с таким количеством мне не совладать. ГФ, я схватился за живот, такое чувство, что меня туда изо всех сил стукнули. Все-таки не смог, вернее, она наверняка еще и щадит меня. Я бы первую атаку не отвел, если бы она напала всерьез. Мыслите вы правильно, но действовать нужно по-другому. Что, одной только маной вы ничего не сделаете. Вам нужно управлять не ей, а жизненной силой. Я не понимаю, что это, поэтому пользовался маной. Видимо, пока я не научусь чуять цена манер маны, ничего у меня не выйдет. Затем бабулька сразилась с остальными героями. Рен, Матаесу, Ицуки никто не смог совладать ее скоростью. Она одолела каждого одним ударом. Вот теперь герои наконец прониклись силой бабульки. Хотя после поражения недовольно бурчали. Ну что вы все с самого начала тренировки такие недовольные. Уровень поднимать все гораздо, а ведь это почти такая же тренировка. Как я вижу, стиль боя героя щита, святого Самы, отличается от стиля остальных героев. Что же, ваша задача на сегодня, с помощью ци расколоть скалу. Примерно так, бабулька вонзила в скалу пальцы, они вошли в нее, словно в тофу, и камень пошел трещинами. Особые способности героев не использовать. Я без труда разберу, как именно вы сломали скалу, так что работайте честно. Я, конечно, впечатлен, но повторить мы при всем желании не сможем. Ты просишь невозможного, бабуль. Герои раздраженно занялись тренировками и начали тыкать пальцами в скалы, повторяя за бабулей. А мне что делать? Вы, святой Сама, атаковать не можете, так что продолжайте медитировать и чувствовать ци. Ага, ясно. Ну а мне остается делать то же, что раньше. Я бросил взгляд на Рафталию, тоже воюющую со скалой. Скажу честно, мне захотелось к ней присоединиться. Вот опять я остался в стороне от остальных. Хотя медитация, шанс снова все обдумать. Все-таки, что же такое ци? Это не то же, что мана и дух. ХММ, лекарство восстановления духа, понятное дело, восстанавливает дух, но когда я пью его, то чувствую что-то еще. Может, как раз ци? Спрошу-ка бабульку. Эй, что нужно? Я прервал медитацию и бросил ей в руки склянку. Мне нужно знать, восстанавливается ли это твое ци, когда ты пьешь это зелье. Так это же лекарство восстановления духа. Редкие вы с собой вещи носите, святой Сама, увы, но нет, ясно. Значит, ци это все же не дух. Но что насчет побочного эффекта? Но говорят, запасы ци человека немного восстанавливаются, когда он принимает лекарство восстановления духа или магическую воду. Пожалуй, лучше думать, что это какая-то неизвестная мне система. В конце концов, не факт, что право на жизнь имеют лишь те системы, о которых другие герои что-то знают. Вижу, герои всего за день начали немного понимать, что к чему, тихо заключила бабуля, глядя на тренировки героев и их спутников. Говори, что хочешь, но я до сих пор ничего не понимаю. Я научился лишь издеваться над маной и использовать ее в качестве замены ци, но не более того. Том 6, глава 8. Сила жизни. Мы тренировались до самого захода солнца. Затем порталы перенесли всех в замок, и нас отпустили до завтра. А, устал. Действительно, я тоже почему-то устала. Тело двигалось даже тяжелее, чем после вчерашней тренировки с Эклер. Дальше надо ждать, пока бабуля закончит тренировать Лисию отдельно от остальных. От одной мысли на душе нехорошо становится. Рафталия, ты сейчас тренироваться с Эклер? Да. Эклер-сан говорила, что многому меня научит. Совсем не отдыхает. Хотя, ничего не поделаешь, иначе мы следующую волну не переживем. Надо бы питательных добавок сделать. Кстати, раз такое дело, можно к аптекарю наведаться. Ты иди, Рафталия. Хорошо. После ужина я буду изучать магию под присмотром придворных магов. Если понадоблюсь, дайте знать. Да уж, расписание у нас и правда плотное. Учиться приходится у Эклер, у бабульки, у магов. Хоть я и понимаю, что благодаря тренировкам мы станем сильнее, из-за них у нас совершенно не осталось времени зарабатывать деньги и поднимать уровень. Так вот почему у Мелтион такой низкий, но, если подумать, она очень хороша для своего уровня. В итоге я решил потратить небольшой перерыв в занятиях на то, чтобы навестить дядю оружейника и аптекаря. Дядя сказал мне, что заказ еще не готов. Еще бы, я его позавчера сделал. Потом я пошел к аптекарю. Чего надо? Спросил, как обычно, неприветливый, но добрый в душе аптекарь. Пришел научиться делать питательные добавки, помогающие от усталости. Ладно, слушай. Он все так же грубо, но внятно объяснил, какие травы нужны. И тут меня осенило. А если подумать, лекарство восстановления духа и магическая вода, это ведь тоже фармацевтические изделия. Может, аптекарь знает зелье, восстанавливающее энергию ци, которую упоминала бабулька. Слушай, ты знаешь, есть какое-нибудь зелье, похожие на лекарство восстановления духа и магическую воду, но другое, что тебе надо, как сказать, я ищу способ восполнить нечто невидимое, не отображенное в статусе, но от приема лекарства восстановления духа и магической воды оно отчасти восполняется, вот, я не пытаюсь срезать путь, просто конкретно с маной мне сильно ускорил обучение тот осколок, который дал ювелир. Сейчас, если подумать, я пользуюсь магией как ни в чем не бывало, однако поначалу не имел о ней никакого понятия. Вот и здесь наверняка то же самое. Хаем, кажется, был в древности один рецепт, его еще наставник моего учителя знал. Погоди, аптекарь ушел куда-то вглубь магазина и скоро вернулся со старой книгой. Она рассыпается на глазах, все страницы в дырках. Сколько же ей лет? Кажется, оно. Сила жизни, зелье жизненной силы. Но оно нужно не для здоровья, видимо, оно придает бодрости. Это лекарство само по себе на раны почти не действует, но облегчает их лечение. Видимо, популярность на рынке не завоевала потому, что никому не хочется тратить время и сочетать его с чем-то еще. Если подумать, то и лекарство восстановления духа помогает лишь героям, а для всех остальных это зелье повышения концентрации. Ингредиенты лекарства восстановления духа и магическая вода. Разделить на фракции фильтром и центрифугой, нужно и смешать, какой необычный рецепт. Центрифугу, видимо, можно сделать из того же камня, на котором мы делали одежду Фира, он был деталью станка. Как я понимаю, их делают из осадка от концентрированных лекарств восстановления духа и магической воды. Но поскольку оба компоненты редкие, никто этим зельем не пользуется. Тут я согласен. Понятно. После отгонки спирта, например, остается нерастворимая фракция. Вот и здесь то же самое. Переработать остаток ничего не стоит. Но тут важно, что лекарств восстановления духа и магической воды производится мало в принципе. Для обеих субстанций нужен высокий уровень, так что рецепт немного странный. К тому же такие зелья концентрировать мало кто возьмется. Если переборщить, получится яд. Вот поэтому рецепты не используют, наверное. Да и вообще, облегчение лечения, это только звучит неплохо, но в этом мире есть исцеляющая магия, да и пилюли, будучи простыми в изготовлении, неплохо выполняют свою задачу. Казалось бы, зелье, способное усилить эффект даже самого мощного лекарства, должно, не знаю, руки новые отращивать, но в книге ясно сказано, что оно на такое не способно. Какое-то недоделанное зелье, невнятное, но возможно, оно нам пригодится. Короче, оно делается из магической воды и лекарства восстановления духа. Сможешь сделать? Магический камень для центрифуги есть в волшебной лавке. Надо будет одолжить. Ну, если подождешь полдня, сделаю. Но неужели оно тебе и правда нужно? Да, ингредиенты с меня. Я воспользовался функциями щита, чтобы изготовить магическую воду и лекарство восстановления духа, и протянул склянки аптекарю. В качестве платы можешь взять себе часть фильтрованных зелий, согласен, сам процесс несложный. Отфильтровал, открутил и готово. Я попробую и сам в замке сделать, но мне нужно больше зелий, иначе для эксперимента не хватит. Хорошо, плата более чем достойная. Аптекарь, мужик сложный, но торговая хватка у него что надо. Как я в свое время узнал, он старый знакомый скупого ювелира, который научил меня своему ремеслу. А ювелир сумел узнать, у кого я учился смешивать лекарства, только по вкусу моих зелий. Вот она, сила жизни. На следующий вечер, после еще одного дня бесплодных тренировок, я зашел к аптекарю, забрал зелье и направился на тренировочную площадку. Рафталия, как и вчера, днем занималась вместе с героями, а вечером вместе с Лисией тренировалась и училась магии. Перерывы она устраивает, но расписание все равно плотное. Впрочем, в вечерних тренировках Лисия сражается не против нее, а против нас с бабулей. Фир и Кил тем временем бродят где-то и набирают уровень. Кил неплохо двигается, уже дошел до 25 го. Из-за боли от быстрого роста он почти не ходит, к тому же устал от езды на Фира, поэтому по возвращению сразу ложится спать. Интересно, завтра он встать-то сможет? Неужели такое зелье существует? Спросила бабуля с искренним любопытством в голосе. Ага. Просто я не очень понимаю суть ци, но подумал, что это зелье может его восстанавливать и сделал. ХМ срезать углы во время обучения нельзя, но и отрицанием всего и вся ничего не добиться. С учетом того, что во время обучения Лисия не может тренироваться собирать ци в горах, возможно, стоит попробовать. Уа-а-а, жалобно застонала Лисия, чувствуя, что на ней сейчас будут ставить опыты. «Не волнуйся, я уже продегустировал, зелье не ядовитое, ничего страшного не произойдет. У меня, конечно, есть защита от яда, но ничего странного я во вкусе не почувствовал. Кстати, я скормил зелье щиту, как в свое время магическую воду и лекарство восстановления духа, но поскольку бонусы к профессиям у меня уже освоены, щиты открылись без каких-либо полезных свойств. К слову, названия у них следующие. Магическая вода, эфирный щит, лекарство восстановления духа, щит духа, сила жизни, щит ауры. Если у щита ауры особых эффектов нет, то у двух других есть, восстановление маны духа, сильное. Вот только чувствую я, что-то здесь нечисто. Когда я поверил словам других героев, на всех моих щитах появилась куча новых сведений, связанных с методами усиления. Полагаю, когда я на системном уровне пойму суть ци, на щите ауры тоже появится что-то еще, и от этой мысли мне не по себе. Не думала, что что-то подобное существует, пробормотала Эклер, глядя на зелье в моих руках. Кстати, как у вас дела? Неплохо. Рафтелия схватывает все на лету и растет впечатляющими темпами. Могу заверить вас, к следующей волне она будет не в пример сильнее, чем к прошлой. Ясно. Ну, возвращаясь к делу, я собираюсь напоить талантливую, как заверяет бабуля, Лисию этим зельем. Сам я тоже пил, какие-то изменения почувствовал, но этого недостаточно, чтобы вникнуть. Однако бабулька говорит, что у Лисии необычайный талант. Вот я и собираюсь опробовать зелье на ней в надежде, что на нее оно подействует как-то по-другому. Хорошо, я понимаю. Что же, ученица Лисия, выпейте зелье святого Самы и сразитесь с ним. Ха, хорошо, хватит уже дрожать. Перепуганная до смерти, она взяла зелье из моих рук. Девушка поднесла склянку к дрожащим губам, решилась, зажмурилась и выпила. Оно не горькое и сладкое даже. Еще бы, оно из магической воды и лекарства восстановления духа. Магическая вода напоминает газировку, лекарство восстановления духа, искусственные ароматизаторы, а сделанное из них зелье жизненной силы, спортивный напиток. В целом, вкус у зелий всегда химический. Говорят, фрукты добавлять бесполезно, не помогает. Ао, чувствуешь ли ты изменения в своем теле, ученица Лисия? Возбужденно вопросила бабулька. Что там, что произошло? Вы правы, святой Сама, это зелье действительно восстанавливает ци. Лисия беспокойно переводила взгляд то на меня, то на бабульку. И, что изменилось-то? Это ну, не можешь понять? Ну, многого ждать не стоило. Я все равно попробовал исключительно от нечего делать. Но стоило мне подумать об этом. Мне словно тепло стало, и мысли прояснились, вдруг ответила Лисия. Что, когда пил я, такого не было, но тепло уже куда-то уходит. Ученица Лисия, соберись и попытайся удержать тепло в теле, скомандовала бабулька. Уа-а-а, жалобно протянула Лисия и с испуганным видом схватилась за живот. Неужели поможет, святой Сама? Похоже, ученица Лисия не может удерживать ци в себе. Сразитесь с ней прямо сейчас, чтобы она успела почувствовать его. Ага, понял. Я выставил перед собой щит и встал в боевую стойку. У Лисии очень низкие характеристики. Наложу-ка я на нее цвайт-ауру, чтобы поддержать. Может, тогда ей хватит сил успевать за всем следить. Я сфокусировался и направил на Лисию заклинание ауры, всецелого усиления, доступного лишь героям. Цвайт-аура. Заклинание достигло Лисии, и она почему-то озадачилась еще сильнее. Тепла стало больше. Начинаю. Святой Сама, воскликнула бабулька, как только Лисия устремилась ко мне. Чего такое? Мы уже сражаемся. Похоже, та магия, которую вы применили, оживляет ци. Что? И тут меня осенило. Второе название ци – аура. Вот почему щит, открывшийся от зелья жизненной силы, назывался щитом ауры. Поначалу я не мог связать эти два слова в голове, но теперь разобрался, а это – хороший знак. Лисия бежала быстрее, чем раньше. Причем настолько, что на одну только магию повышения характеристик эффект не списать. Более того, она и сама удивилась настолько, что не могла остановиться. Уа-а-а, ноги сами и... Кончай выть, смотреть жалко. Я схватил запястье той руки Лиси, в которой она держала деревянный меч, и зашел ей за спину. Затем осторожно прижал, стараясь, чтобы щит не расценил мои действия как болевой прием.